А мозг отвечает: «Тук, дзинь, у меня в голове все еще стучит молот». Вот что нужно делать: остановить звон молота в голове. Ага, не думая о белой обезьяне, не напивая стаи на ливе от Бейгейс, а посложнее задания нет, но это, пожалуй, мне по силам. Если не могу остановить ритм, то могу его поломать, благо пощечины примуса не синхронизированы с внутренним метрономом. Минут 5 понадобилось, чтобы ватность начала отходить, верная примета, что я выхожу из транса. Хватит, удалось мне вставить между пощечинами. Вышло не слишком внятно. Щеки распухли, а изнутри, во рту, чувствовался металлический вкус крови. Поцарапались об зубы. Отец вмазал еще пару раз и только потом покрутил головой. Туман стал менее плотным и таял прямо на глазах. Забегая вперед, скажу, то пострадала только одна кухарка. Она опрокинула на себя варево, когда заснула. К этому отнеслись философски. Главный повар не пострадал, а кухарку и подменить можно. К тому же не смертельный ее ожог. Должна оклематься. Все же остальные просто заснули и не помнили ничего в промежутке между засыпанием и пробуждением. А вот отец повел себя странно. Он не стал ничего выспрашивать. Видимо, увиденного ему было достаточно. Не наказал меня, не отобрал имеющиеся трофеи. Он просто оставил меня перед кузнечной мастерской и ушел. Сам он не начинал разговора о произошедшем, а я тем более не стал напоминать ему. Надо будет купить молоточек. Несколько монет у меня есть благодаря нападавшим на Септимия Октавия. Должно хватить. По пути в Помпей к Аннию Тулию и Гниферу повторю эксперимент. Глава 10 приглашает на виллу Тулиев. Я до последнего надеялся, что примус даст мне в сопровождении людей, хотя бы десяток децимофавна. Он, кстати, приобрел огромный авторитет среди охранников виллы. Ходит петухом, выпить в грудь. Да и парни из его Кантуберии тоже важничают. Повод имеется. Много из вас водили мифических чудовищ на поводке, а они почти неделю этим занимались. То-то, простачки, дорогу, настоящим монстроводом. Уж не знаю, что рассказали про меня, но окружающие смотрят в мою сторону с опаской. Даже сестренка больше не просит научить ее оригами, убегает, как только меня завидит, а нянька ее за ней. Так-то, теперь я сам, монстр. Отец, конечно же, не дал мне сопровождения. Он и Анну пытался уговорить остаться, да только не властен он над ней. Сама решила идти со мной. Трофейные деньги у нас имеются, на какое-то время хватит. Железное барахлишко мы продали в городе, так что не пропадем, отлученные от Габиева стола. Меня даже провожать никто не вышел. Я просто ушел, кивнув на прощание стражникам у ворот, а они сделали стойку смирно, знакомые парни, из того самого десятка децимофавна. Нет, этот фэнтезийный стереотип, что на каждом шагу разбойники и герой должен с ними биться не на жизнь, а на смерть, конечно же, здесь не работают. Оргпреступность как вши, от грязи заводится. В нормальном государстве их быстро выводит. Они же конкуренты тем, у кого власть в настоящее время. Грабить и собирать дань – это их привилегия, делиться с каким-то отребьем никто в здравом уме не станет. Здесь конкурентов давит жестко и на раз, как и прочих смутьянов против государственных скреп приколачивают к крестам и оставляют гнить на солнышке. Встретили мы такую группу по дороге как раз в процессе развешивания. Горизонтальную перекладину приколачивают к рукам заранее и дополнительно веревкой привязывают, а потом из темницы ведут за город, где уже вертикальные опоры установлены. Потом сверху надевают эту перекладину. Получается нечто Т-образное, а не как у нас изображают. Римляне практичные, это все многоразовые штуки. Потом снимут перекладины и повторно можно использовать. Не редкость такое шоу в этом мире. Народу такое развлечение очень нравится, но вот так, отдельно от гладиаторских боев, публичные казни проводят только в маленьких городках вроде Геркуланума. Здесь нет своей гладиаторской арены, городок действительно маленький. В Помпеях, например, казни совмещают с игрищами, рекламируют даже у нас. Будет бой таких-то и таких-то, развешивание на крестах и травля зверьми. Организатор обещает навесы от солнца. Видел такое объявление. А когда в прошлый раз посещал Помпей, вдобавок к рекламе обратил внимание на фанатские граффити. Любит народ гладиаторов? Да, в этом мире рекламу не расклеивают, а прямо на стене малюют или царапают. Иногда просто текст, иногда с картинками. К ним-то и прибавляют восхищенные эпитеты поклонники или поклонницы. То событие, которое упоминалось в рекламе, уже завершено, так что вот эти страдальцы не пригодились, видимо. Или в цене с местным магистратом не сошлись, Не исключаю такую вероятность, хоть обычно на игрища денег и не жалеют. Ими тут праздники отмечают. Совершеннолетие сына, рождение дочери. Ну, и государственные, конечно. Вообще, я был в шоке, когда понял, что здесь почти стопроцентная грамотность. Так что рекламы и граффити действительно читают, да и калякают, почти все. Даже рабы умеют писать и считать. Совсем другой вопрос. Как? Не зря же люди будущего разделят латынь на вульгарную и классическую. Местные-то, конечно, ни о каком таком делении не знают, неважно им. Носы, конечно, воротит, но не более того. Не считают себя элитой по языковому признаку. Сам я классическую понимаю, но говорю, конечно, на народной. Знаете же, в каком кругу я рос, и от кого говорить научился. Не привечали меня в господской части виллы Габиев. Эти две латыни отличаются как posh English и тот, на котором простое английское общество говорит. В нашем языке такого нет, не могу я рассказать на более понятном примере. Разве что канцеляризмы могу упомянуть, язык чиновничьей братьи. Но там хотя бы слова знакомые, хоть и используются для подмены смысла, а в классической и народной все отличается. И фонетика, и грамматика, да и лексика частично. В будущем скажут, что вроде как от этого самого просторечия произошли языки романской группы. Сомнительно мне как-то как носителю, но я не филолог, не хочу свое неавторитетное мнение высказывать. Зато могу точно сказать, что в это время в пути главная опасность вовсе не бандиты, а милейшие простые люди. А уж если вы, будучи ребенком и женщиной, повстречаете солдат или, скажем, какого-нибудь идила или трибуна, капец вам. Но они редко шарятся вне мест кормления, так что никого такого мы не повстречали. Целее будут. Анна последнее время какая-то раздражительная. ПМС, что ли? А, да, забыл рассказать. Я же прямо в поместье попробовал свой дар активировать. Вру, то есть выдаю желаемое за действительное. Случайно все вышло, я просто решил помедитировать. Ну, пародия, конечно, никогда я никакими эзотерическими практиками не увлекался, так что не знаю, что нужно делать. Сел, как видел в кино, и начал размышлять. Медитатия же размышление значит на латыни. А латынь я знаю, как вы понимаете. Вот, сидел так и не знал о чем, собственно, размышлять. Решил вспомнить, что тогда делал, что чувствовал. Хорошо еще, что Анну посадил рядом присматривать за собой. Как только вспомнил про удары молота, как волны сил расходятся по телу, заставляют каждую клеточку вибрировать, то почувствовал, что впадаю в аналогичное состояние. Тут-то меня Анна и растормошила. Туман начал сгущаться. Не из жопы валил, как у суки Анубиса, а прямо в воздухе появился, будто бы божественная сфера его генерировала. Мне сразу вспомнилось устройство ультразвукового увлажнителя, который за счет вибраций мембраны разбивает капельки воды очень мелко. Постойте, что-то еще я забыл вам рассказать. ХМ, а, вот, что упустил. Помните, я говорил, что почувствовал неактивированные дары. Так вот, вне этого состояния отключенного мозга, я ничего подобного не замечаю. Человек как человек. А вот едва вхожу в транс, то становлюсь одаренным как Анна, например, которая всегда инстинктивно знает, как применять способности и сколько у нее их осталось в запасе. В путь мы вышли утром, и поскольку я уже пообвыкся к пешим походам за время приключения месяц назад, то уже к обеду мы добрались до Помпей. Даже особо и не спешили. Первый же встречный указал нам на виллу, где обитает префект, и сообщил, что его на месте нет, 2 недели как отбыл в Рим. Вот так, никаких вам интернетов и газет, а все знают. Вы вот, знаете, где сейчас ваш губернатор. То-то же, наверное, это потому что губернатора не сопровождает манипула преторианцев до когорта простых легионеров. Честно говоря, я порадовался, что не придется заходить в город, сральник вонючий еще тот, да и фабрики по производству Гарума довольно далеко от виллы Тулиев. Встретили нас радушно. Охрана знала о нашем прибытии и нас проводили в атриум, знакомить с хозяйкой. Есть здесь такая особенность архитектуры. Посередине дома обязательно сделан имплюви, это чаще всего квадратный бассейн для сбора дождевой воды. Вокруг него выстраивается что-то вроде зала для приемов, самое просторное помещение в доме, полуоткрытое с боков и с дырой в крыше, как раз над имплювием. Хозяйка дома возлежала на аналоге современной банкетки. Не знаю ее название. Знаю только, что когда вот так стоят 3 таких кушетки, это называется триклинием. Наверное, клиния, какая-нибудь или клиния, Exp. Это верно, на греческий манер. Это у нас принято есть сидя за столом, а вот триклиния, это римская столовая. Здесь приличные люди из высшего света возлежат. Как раз за этим занятием мы и застали госпожу. Ну, что я могу о ней сказать? Будь я в немного иной ситуации, запал бы на нее. Не в смысле влюбился, а очень бы заинтересовался как диковинкой. Вроде и красивая женщина, но что-то с ее обликом не так. Видимо, целители над ней поработали. Не слишком естественно выглядит, чем-то похоже на греческую статую. Да, точно, это аналог губастых дам из будущего. Ну, этих, забавных, с силиконовыми сиськами и жопами и татуированными бровями. А здесь постарались придать вид не резиновой Зины, а мраморной статуи. Кожа белая, полупрозрачная, фарфоровая. Взгляд слегка отрешенный, будто неживые глаза. Статуя как есть. Как только я разгадал загадку, интерес сразу же пропал, но это не отменяет проявления уважения к хозяйке. В римском мире, хоть женщина и не обладает всем набором мужских прав, но сами понимаете, что пословицу про ночную кукушку не в будущем придумали. Да и в отсутствии мужа она, скорее всего, главная. Остальные дети Игнифера еще малы, не сможет оттеснить ее старший сын, он даже младше меня. Вон он, тоже здесь. Будь отец дома, не позволили бы им, наверное, возлежать. Это для взрослых занятие. Рад приветствовать уважаемую Матрону, начал я с легким поклоном. Меня зовут Маркус Габий Апиций, приемный сын примуса Габия Феликса. Я решил сразу подчеркнуть свое положение в семье отца, чтобы меньше было вопросов в случае чего. Кто это с тобой, юный Габий? Голос у женщины приятный. Она осмотрела волшебным зрением Анну и, кажется, удивилась. Да, она пробужденная, но дара не имеет. Примия Габия Ханна, вольноотпущенница примуса Габия Феликса, представил я Анну. И какие у вас отношения? Кажется, статус вольноотпущенницы несколько испортил впечатление. Спутница, охранница, соратница, подруга, слуга. Все вместе и ничего по отдельности. Муж не предупреждал о ней, задумчиво замерев, женщина снова превратилась в статую. Потом отмерла, закинула виноградину в рот. Она не будет опасна для нашей семьи, до тех пор, пока юному Маркусу не угрожает опасность. Я, в свою очередь, ни в коей мере не угроза окружающим. Честно говоря, я охренел. Такую длинную и сложную фразу я услышал от этой немногословной мадамы впервые. Я вообще думал, что она спартанка, из области Лаконии, от которой, собственно, и произошло слово «лаконичность». Я ее спрашивал, сказала, что не помнит, где родилась, но выросла на Родосе. Женщина же отнеслась к речи Анны как к должному и, подумав немного, потребовала: «Чтобы чувствовать себя в безопасности, я должна знать, какие у вас способности. Анна, принеси мне финик», — сказал я, и уже через мгновение в моей руке появился запрошенный плод пальмы. Я даже не увидел мелькания тени, настолько улучшился дар после нашей операции. А она еще и тренируется периодически, хотя, по ее словам, практика влияет только на увеличение продолжительности активации, но не на скорость. Впечатляет, интонация расходилась со словами. Матрона не была впечатлена ни в малейшей степени. «А твой, я не контролирую сферу, не чувствую дара», — сказал я почти правду. «Говорят, на вилле Габиев случилось что-то странное из-за тебя, особые обстоятельства, неудачный эксперимент. Похоже, вместо Анны теперь я буду говорить лаконично». «Да, видимо, не зря боги запрещают подобные опыты», — произнесла женщина и взмахнула рукой. «Принесите гостям стулья». «Ну, да, двум бывшим рабам не положено возлежать с уважаемыми господами. Расстраиваться из-за этого я, конечно, не буду. Покормит, и то хорошо. Кстати, стулья тут без спинок, чаще всего вроде наших дачных табуретов. Наха образую раму натянута плотная ткань. Простите, Матрона, как к вам можно обращаться? А ты не знаешь? Я думала, что имя жены префекта у всех на устах». В словах женщины сквозило раздражение, но все-таки ответила: «Клавдия. Почтенная Клавдия Игниферия, замужние женщины получали когномен мужа, прошу прощения за дерзость, но не представите ли мне ваших детей? Тулию я уже знаю, именно ее префект Анний Тулий поручил мне обучать. Право, я не знаю чему, он не оставлял распоряжений на этот счет. Я положил себе на тарелку немного мяса птицы, не знаю какой. Кроме нее имелись только сони, но мышей жрать я брезгую. и фрукты. Это потом, на десерт. Анна не постеснялась взять деликатесных полевок. Сколько вопросов сразу, улыбнулась, но не искренне женщина. Раз Тулию ты знаешь, то познакомься с Клавдием, старшим сыном. Мальчишка робко улыбнулся. На вид он на пару лет младше меня, но лучше уточнить. Потом, еще у нас есть старшая дочь. Она уже взрослая и замужем за сенатором Гратхом. И младший сын, он с кормилицей, ему еще рано есть взрослую пищу. Взрослая в этом мире не обязательно обозначение возраста. Девочку и в 12 лет могут выдать замуж, главное, чтобы она обронила первую кровь, необходимое и достаточное условие взросления. С мальчиками чуть получше. Брачный возраст для нас начинается с 14. Снимаешь булу и тунику, которые носил в детстве, и надеваешь мужскую тогу в сопровождении отца и других родственников. Готово, ты взрослый. Кстати, а я вам говорил же, что не ношу буллу. У меня вообще нет никаких амулетов, и уж тем более мешка для них. Интересно, значит ли это, что меня при встрече уже считают взрослым? Никогда не интересовался восприятием окружающими этого факта. Возможно, зря. Благодарю за подробности. Гораздо приятнее услышать их из ваших уст, чем собирать слухи у слуг. А ты прав, маленький льстец. Может быть, чему-то и научишь моих детей. Но сразу скажу, я была против. Я бы хотела, чтобы их воспитанием занимался учитель Тулий Майор. Прости, Тулий Гракх. Ее учил грек-философ Полидевк. Анни заплатил за него очень дорого, и мне хотелось бы, чтобы он отработал всю сумму. Из старшей вышла хорошая жена, сенатор Гракх очень доволен. Если на то будет ваша воля, я не подойду к вашим детям, сказал я, прожевав кусок мяса. Нечасто я его ем в этом мире. Мы можем отложить начало занятий до возвращения вашего мужа. А пока прошу позаботиться о нашем крови. Вы предпочитаете поселиться вместе, как вам будет угодно. Если вы предоставите выбор, то я бы предпочел две комнаты рядом. Набрался я наглости для просьбы. Анну-то, похоже, не ждали, и помещение для нее не подготовили. А она теперь не рабыня, ей нужно место. Вообще, к расселению рабов здесь относится весьма своеобразно. Скажем, у вашего кота или собаки есть своя комната, вот и у рабов в большинстве случаев комнаты не имеется. Они спят, где придется, под лестницей, за домом. В действительно больших домах есть комнатка, в которой может обитать 10 или 20 человек, буквально спать друг на друге. Но не все такие заботливые. Наслушался я рассказов о прошлых хозяевах от рабов на вилле отца. У большинства уважаемых людей из помещений для рабов есть только комната для наказаний. Там кандалами приковывают тех, кто пытается сбежать, и начинают воспитание. Унижают и физически, и морально, чтобы отбить желание бегать. Иногда делают татуировку на лбу, но не слишком такое популярно, такого раба потом трудно продать. Чаще свинцовые ошейники нацепляют с надписью вроде «Если встретишь меня, то приведи к Фаллану Гордию и получишь динарий. Пока разместитесь в одной комнате. Когда вернется муж, обсудите все вопросы с ним. А пока, покажи-ка, чем ты так понравился Вулкану». Отец, примус Габи Феликс, считает, что особыми познаниями в геометрии. «Если на то будет ваша воля, прикажите принести несколько листов папируса, и я продемонстрирую». «Не-е-е». Самолетиков делать не стал, научен. Сделал классический журавлик под внимательными взглядами всего семейства. Даже Анна косилась. Дернул его за хвост, он взмахнул крыльями. Клавдия, конечно, сдержалась, но по ауре я заметил, что это только внешнее безразличие. А вот дети взвизгнули, начали спорить и вырывать друг у друга простенькую поделку. Надо сказать, что в богатых домах игрушки у детей весьма неплохи. Всякие куколки, лошадки, кукольная посуда. Словом, есть, чем играть отпрыску богатой семьи. Да и у детей попроще тоже есть аналоги, но выглядят грубее, схематичные. Часто родители сами делают, кто во что горазд. Тулия, Клавдий, прошу, не ссорьтесь, я слегка повысил голос. Сейчас сделаю кое-что еще. Следующей поделкой стала лодочка, которую я запустил в имплюви. Легкий ветерок подхватил ее, и мальчишка пришел в восторг. Естественно, журавлик был отдан сестре, а он сам завладел кораблем. Несмотря на всю схематичность, он опознал в поделке лодку, груженую зерном. Хотя мы в будущем видим парусник. Ну, я, точно, а как вы, не знаю. Действительно, нужно хорошо разбираться в геометрии, чтобы сотворить такое. Вот тебе задание. Удиви меня следующей поделкой, и ты будешь допущен к обучению детей и есть вместе с нами. Женщина посмотрела на Анну с какой-то смесью опаски и презрения и добавила, вместе с премией, мне трудно судить о ваших предпочтениях. Судя по заколке и броши, вам нравятся кони? Спросил я почти наугад. Это фамильная вещь, не очень. Тогда, может, цветы, бабочки, даже так, ты предлагаешь мне выбрать? Прошу, не просите согнуть здание римского сената, пошутил я. Я его никогда не видел. Клавдия слегка улыбнулась, видимо подумав про себя, что я деревенщина, и потребовала самое сложное. Удиви меня, что тебе самому нравится. Я задумался. Нет, не потому что это что-то слишком сложное, просто моя любимая фигура оригами, песочные часы. Простая настолько, что пятилетний ребенок справится без труда. Но черт возьми, как они передают форму. Тебя что-то смущает в моей просьбе? Сдаешься? Ухмыльнулась Клавдия. Развейте мое затруднение. Вам знаком такой предмет, как песочные часы. Я использовал выражение «песочная клипсидра» потому, что не знал, как правильно сказать на латыни. О, считай, что ты уже меня удивил. Может, ты и в самом деле сможешь чему-то научить детей? Матрона в самом деле удивилась. Я слышал от Полидевка, греческие астрономы используют их. Кажется, Гиппарх и Архимед писали об этом предмете. Эти вещи не слишком распространены. Неудобны, ведь летние и зимние часы разные по продолжительности. Это так, здесь время измеряют иначе, делят световой день на равные части. Соответственно, протяженность одного часа меняется из-за изменения продолжительности светового дня. Сделай песочные часы и... Клавдия пробежалась глазами по атриуму и нашла цель – фиалку. Цветок фиалки. Вообще, в богатых домах довольно популярно украшать помещения живыми растениями. Не думайте, что это наше современное изобретение. Однако здесь им придают несколько более важное значение. Фиалка, например, это цветок, ассоциирующийся с Юпитером, верховным богом пантеона. Так что то, что в ее доме все ими украшено, намекает на высокий статус и, возможно, посвящение хозяев этому богу. Правда, в данном случае, это скорее дань уважения главному богу пантеона. Во дворе я видел маки, цветы цереры, вербену. Правда, сейчас не время ей цвести, но это тоже непростое растение, оно связано с домашним очагом, браком. Оберег такой, а латинская фраза сказана под розой, «Exp suprasadistum», означает, что слова должны остаться в секрете. Вон она, веточка, висит над столом, намекает. Я, конечно, задание выполнил, но на лице Матроны отпечаталось недовольство. Результат ее не восхитил. Видимо, она не видела настоящих песочных часов. А фиалка в моем исполнении больше похожа на камелию. Помог случай. Может, и в самом деле боги за мной присматривают. Детишки играли с корабликом, заспорили и едва не свалились в имплюви. Анна их поймала на лету, они только слегка замочили одежду. «О!» — кричал Клавдий. «А можно еще?» «Мама, весь мир будто остановился, мухи зависли в воздухе, и капельки. А мы спокойно пришли к вам, а ты даже не заметила. А я совсем не испугалась», — заявила Тулия, слегка бледная и кающая. «Трусиха, а мне понравилось. Эй, как там тебя? Я хочу еще». Мальчишка затопал ножками. «Не показывайте нашим гостям свою дурную сторону», — чуть повысила голос Клавдия Игниферия. «Этого оказалось достаточно, чтобы дети притихли. У вас будет еще время познакомиться с вашими учителями. А сейчас проводите-ка их в приготовленную комнату, а потом сразу сюда. У меня есть для вас важный разговор». Этот ход меня немного удивил. Я был уверен, что прикажут рабам нас сопроводить, а не детям. Хотя, нянька все равно следовала за детишками, наедине нас не оставили. В комнате нас уже ждали две кровати. Я не буду вам рассказывать, на чем спят римляне, а то распсихуюсь. Эх, где мой ортопедический матрац и подушка, запоминающая форму головы? Вот с чего нужно начинать прогрессорство. Сама комната больше, чем моя на вилле Габиев, да и убранство лучше. Здесь даже окно имеется. Правда, двери тоже нет. Где оставить мои сокровища? Зубы неведомой твари. Не таскать же с собой. В соответствии с местной традицией привязал мешок к ножке стола, его зачем-то тоже поставили, видимо, ассоциация сработала. Учитель, значит, книжник, и написал на дощечке проклятие. В каких позах и в какие щели сатиры поимеют того, кто притронется к чужим вещам? Есть тут такая мода. Украли вещи в бане, напиши проклятие. Изменила девушка, прокляни обоих, или сколько их там было. Чаще всего на стенах пишут, где-то поблизости от места происшествия, но и дощечки тоже подходит. В принципе, тому, у кого открыты глаза, было бы найти такую пропажу не так уж и сложно. Волшебные предметы светятся особенным образом, у них божественная аура, так что проклятие действительно всего лишь дань традиции. Иметь воров будут не сатиры, а я, ну и, надеюсь, хозяева дома поучаствуют. Хоть я и не верю в такую возможность, вряд ли вороватые рабы смогли бы пройти естественный отбор в доме пиромания и Гнифера. Детей учить я начал на следующий день. Оказалось, что обоих, а не только дочку, как был уговор с Аннием Тулием. Но мне так даже лучше. Я создавал между ними соперничество, причем так, чтобы побеждал то один, то другой. Тулия сильна в грамматике, в ней я, признаться, не очень, но для дитя, сойдет, а Клавдий, в геометрии. Вот в ней я тут любого на лопатки положу. Кроме совсем уж отбитых греков, терминология у них идиотская, я половины не понимаю. Ничего особенного я детям не показывал, но старался вводить в уроки игровые элементы. Формулировал задачки в духе у торговцев затруднения, помоги. Или просто загадывал загадки вроде как прорезать в листке пергамента отверстие, сквозь которое можно пролезть. Сначала было сложновато, Полидевк их избаловал, что неудивительно, он же раб, ему никак не призвать детей к дисциплине, да и свободный вряд ли справился бы. Все-таки это не просто дети, а кого надо дети, таких палкой или розгами не попотчуешь. А это, между прочим, здесь основной метод. Кстати, знаете, откуда пошла привычка детей за уши драть? Греки считают, что в ушах память сосредоточена. Только попробуй, надери уши детям префекта, посмотрим, куда он вас отжарит. Огнем, а не тем, о чем вы подумали. Он же Игнифер, как-никак, а не преп. Я же не постеснялся отвесить за трещину Клавдию за дерзость. Он рванул к матери жаловаться, и получил еще одну. Мать вернула его ко мне и приказала слушаться. Так-то, ребенку проще. Если взрослый бьет ребенка, то мать покарает наглеца, а если два ребенка поссорились, то, вроде как, и неприлично Матроне влезать в детскую ссору. Оригами мы больше не занимались. Пергаменты и папирусы – это дорогая вещь, на всякое баловство их тратить недозволительно даже в небедной семье. Римляне пишут на вощеных табличках металлическим или костяным стилусом, царапают. Кстати, здесь Юлия Цезаря не кинжалами убили, а именно стилусами. В Сенат кинжал решится пронести только совсем уж отмороженный тип. Кругом сплошные одаренные, едва заметит, а дары разные бывают. Есть и дар обнаружения, после короткого суда и без следствия отправит на крест, как замышляющего переворот. Занятия наши продлились всего декаду. Потом вернулся из Рима Игнифер, злющий. Глава 11 расскажет про сената императора. У меня для тебя плохие новости, Маркус. После ужина Игнифер позвал меня за собой в кабинет. Если честно, то мне было противно ужинать в его компании. Нет, не из-за него самого, а из-за клиентов. Я же вам рассказывал, что здесь это слово означает иное. Их набилось в атриум довольно много. Ни одного приятного, или хотя бы нейтрального человека. Моральные уроды. Один даже меня домогался, грязные намеки делал. А уж как мерзко он улыбался, фу. Какое-то время теперь не сможет улыбиться, через трубочку будет есть. Я Анне приказал сломать ему руку, которую он мне на плечо положил, и сделать так, чтобы он не мог рот открывать. Она его всего лишь дважды ударила, не прибегая к ускорению. Только хруст стоял, противный. Игнифер посмотрел на эту сценку и бросил: «Выкиньте это дерьмо, и чтобы он больше не приближался к моему дому». Все застыли, не понимали, кого из нас он имел в виду. Вот тогда-то он психанул. В мгновение ока температура в атриуме поднялась, а у того извращенца волосы на голове вспыхнули, а потом и тога загорелась. Тогда-то уж никто сомневался, кого нужно вышвырнуть. Бедолагу, нет, мне его не жалко, полили водой и выбросили вон из здания. Такова роль клиентов, они должны быть услужливыми с патроном, иначе следующими уже их самих вот точно так же выкинут прочь. Говори, не скрывая ничего, пригласил я Аннея Тулия продолжить рассказ. Я ездил в Рим, чтобы получить разрешение на ферму. Сам понимаешь, не коз будем разводить. Без одобрения Сената плодить чудовищ нам с твоим отцом никто не позволит. Гней и Октавий тоже в доле, если тебе интересно. Старший, естественно, разрешили, а куда они денутся? У половины сенаторов нет дара, это мечта очень многих. Ты уже, наверное, заметил, что на 10 пробужденных, один одаренный. Но это если с простыми людьми считать, если только высший свет, то примерно половина. Что-то не верится, что чудовищ на всех не хватает. В море их должно быть много. Игнифер посмотрел на меня как на дурака, а я хлопнул себя по лбу. Их же живьем надо брать. Есть специальные команды, которые этим занимаются. Ловят для трусливых толстосумов тварей. Их же можно призвать, не обязательно ждать удобного случая. Только это вне закона. Никогда не знаешь, что на самом деле вылезет из трещины в мир богов. Если по-хорошему все делать, то кому-то вроде меня, или твоего отца, еще лучше императора, нужно стоять на страже, чтобы в случае чего прибить опасную тварь. Если будет хорошая поддержка, могут и дозволить в порядке исключения. Но это редкость, только в отчаянные времена массово призывают. Сбегали, конечно, я имел в виду монстров и их бегство с места призыва как причину страха перед массовым усилением народа и армии. Но наверняка настоящая причина в том, что не хотят плодить сильных людей вне своего круга. Это же какие-никакие гарантии безопасности. Бывало, сам посуди, зачем мне или императору помогать какому-то трусу стать сильнее. Я вон Титу, твоему знакомцу, никак не смог разрешение выправить на призыв. Даже твой отец мне обещал поддержку. Вдвоем мы бы и бога из младших назад затолкали. А Тит, между прочим, ветеран. Кровь и пот проливал за сенат и народ Рима. Хорошо тактикой владеет. Лучше гнея, вставил я свое никому не нужное мнение. А для себя отметил, что бога бы они не прибили, а только не впустили бы в наш мир. Только не ясно, что такое младший. Типа Амурчика, хотя, тот вроде к третьему поколению относится, не такой уж и младший. Ваат. И тут какой-то сенаторишка припрется ко мне и скажет, мол, помоги. А зачем тебе, который из Рима нос не высовывает, дополнительная сила? Что ты с ней будешь делать? Как это поможет народу Рима? Для гнусности, да кто их знает, махнул рукой Игнифер. Но ты не подумай на всех, есть в сенате и достойные люди. Но таких, как мы с твоим отцом, чтобы несколько сфер иметь, вот нас совсем мало. И мы все при деле. Кто провинцией управляет, кто-то, вроде меня, особо опасным участком. Из-за Везувия ты здесь, Анни Тули кивнул и добавил. И мне полезно, сам понимаешь. Огонь – моя стихия. Тогда почему отец всего лишь сенатор, и в самом деле, он же мог бы целую провинцию под себя подмять. Вот и я его спрашиваю. Примус, почему ты всего лишь сенатор? Знаешь, что он мне ответил? Повисла пауза. У меня нет версий. Я знаю, что он не любит Рим, но причин не знаю. Вряд ли это просто предпочтение. Говорит, иди в жопу, Игнифер. Облом. Я-то думал, мне сейчас семейный секрет выложат на блюдечке. Но Анни не остановился. Боятся нас там, очень боятся. Твой прадед один из тех, кто самого Калигулу убивал, а отец в него пошел. Знаешь, что в сенат нельзя проходить с оружием. А теперь представь, что там половина сенаторов вообще без дара, хоть и не пробужденных, конечно, нет. Ценз. Представляю, жидко срут, когда тебя видит, особенно три твои сферы. Зачем оружие тому, кто сам оружие? Понятно, что тебе не могли отказать завести ферму, да еще совместно с отцом, тоже одаренным с тремя сферами. Почти прав, только учти, что есть и посильнее нас, да хотя бы нынешний император, Цезарь Веспасиан Август, Експ. Тит Флавий Веспасиан сменил имя, став императором, да не спошлют ему боги долгую жизнь. У него пять сфер, две из которых он оторвал у кого-то из своих конкурентов. Слышал, про год четырех императоров, он тогда гольбу, а то наивитил ли, сам почитаешь, я скажу Полидекту, чтобы принес тебе свиток. На гольбу обрати внимание, он с твоим дедом как раз в друзьях был, а с Веспасианом они делили власть. Прочитай, и больше не спрашивай, отчего твой отец в Риме не любит бывать. Префект, я все еще не понимаю, отчего у тебя дурное настроение. Вообще-то, я и без всяких родословных психую каждый раз, когда слышу имя нынешнего императора. Догадываетесь почему? Так он правил до 79 года в моем мире. Напомнить, когда было знаменитое извержение Везувия. Ага, в 79-м, осенью, если верить археологии, и в августе, если Плиний не врет. Я за археологию, они по фруктам и одеждам определили, это надежней, чем 100 раз переписанные строки. Тогда, спросите вы, что же заявление остановило Анни? В нашей реальности за несколько лет до извержения, Геркуланум сильно пострадал от землетрясения. Оно тоже связано с Везувием, но тогда не жахнуло, а только потрясло. Но я не помню, когда это было, в районе десятилетия, потому что знаю, что успели отстроить город, Експ. Февраль 62 года. С другой стороны, мир-то иной. Даже если принять версию, что мы все вместе успокоили не извержение, а землетрясение, то здесь же его практически не было. В руинах окрестные селения не лежали. Все прошло гладенько. Стоит ли волноваться, и с извержением справимся, если оно вообще будет. Из-за тебя, друг мой, из-за тебя, ворвался в мои мысли голос Аннеатулья с нерадостной новостью. Не понимаю, нехорошие предчувствия сделало руки ватными. А чего ж тут непонятного? Я тебе расклад обрисовал, а теперь скажи, как отнесутся к известию, что у меня детей учит мальчишка с божественной сферой, не с присвоенной, а собственной. Калигулу они, наверное, помнит. Умный мальчик, помнит. Как ты сказал про меня, жидко сёрут, а что про тебя думают, догадаешься. Устранить, пока не подрос, почти. Я кое-какие меры предпринял, распустил слухи по Риму. Теперь о тебе знает и плебс, и последний раб. Знаешь, как тебя зовут? Маркус Габий Апиций, даритель сфер, ха-ха. Обобрали ребенка, и смеются, я притворно обиделся. В общем, тронуть тебя напрямую они теперь не посмеют. Народ Рима теперь тебя любит, а с любовью народа никто шутить не станет. Так это же хорошо, да? Ну, как тебе сказать, ты теперь тоже заложник этой любви. Отвернется от тебя молва, и ты станешь уязвимым. Так что тебе теперь придется подтверждать свою доблесть подвигами. Понимаешь, я понимал, что такое любовь народа Рима, я знал из истории прошлой жизни. Даже самые безумные императоры с этим не шутили. Именно поддержка народа и легионов делала их диктаторами и тиранами. В настоящей истории, которая не сильно отличается от этой, как было, постоянный приток рабов, как сказали бы в будущем, лишил рабочих мест множество граждан. Примерно как мы боимся, что нас заменят роботы и нейросети. Фактически то, о чем мечтали коммунисты, вкалывают роботы, а человек может заниматься творчеством. Видимо, теоретики тех времен плоховато знали историю Древнего Рима. Если освободившиеся от трудов граждане Рима и занимались творчеством, то только таким, как я вам рассказывал, упоминая граффити на стенах городов. Еду им раздают просто так, и, периодически, после очередной победы над соседями, сбрасывали денег с вертолета. А еще скачки, гладиаторские игры, публичные казни, все, чтобы плебс был доволен и не бунтовал. Хлеба и зрелищ, паним ет церцинсис, Ювенал, поэт-сатирик, сказал это как раз про те времена, то есть про наши. Он, вроде, жив еще, точно не знаю. Если что, не ссылайтесь на меня, я из другого мира вещаю. И вот меня втянули в эту круговерть. Правда, роль пока непонятна. Как гладиатора, развлекающего толпу, или как полководца, борющегося с пришельцами из божественного мира. Ну, а ты чего такой злой? Это мне надо на тебя сердиться за такую подставу. После довольно долгого молчания я наконец нарушил тишину. А то, что наша ферма завязана на тебя, на твою славу, иначе быть не могло. Ты же добыл этих щенков, и Гнифер хлебнул вина из кубка. Ясно. Падет моя репутация, потянет и вас за собой. Это, конечно, только половина причины его плохого настроения. Основная причина в том, что я ребенок. Можно ли доверять такое дело сопляку? Но выбора у него не было, похоже. Скорее всего, вздохнул Игнифер. Хорошо, что у императора 5 сфер, 6-я ему не нужна. Хорошо еще, что я не могу быть ему конкурентом, а то бы он за меня лично взялся. Почему не можешь? Удивление прозвучало вполне искренне. Так у меня же мать рабыня, он что забыл, какой из меня император с такой родословной? Мне сенатором-то не стать, ха. Веспасиан, внук крестьянина и сын всадника. Рабов, конечно, в его ближайшей родословной нет, но тоже не аристократия, знаешь ли. Да и вообще, кто разберет эту любовь толпы, кто им завтра понравится? Может, уже купленные люди распространяют против тебя слухи, что ты этих чудовищ призвал, и тебя за это надо распять. Я побледнел, а префект расхохотался. Мы в одной лодке, Маркус, так что мои люди следят за обстановкой, управляют слухами. Спасибо, отблагодари лучше деянием, упрости им работу, соверши что-нибудь полезное. Ты о чем? Я напрягся. Опять чудовищ покорять хочет отправить? Через 2 дня придет твой десяток. Примус отпустил тех парней, с которыми вы, суку Анубиса, ловили. Для общего дела не поскупился, а с ними у тебя уже контакт налажен. Сходишь с ними на очередную миссию по усмирению разбойников. Да сколько же у вас их тут, застонал я. Эти, единственные. Я ж тогда думал, что именно из-за них люди пропадают. А они объявились в совсем другой стороне, еще южнее. А десятка хватит? Их сколько? Немного. Сотня или полторы? Точно неизвестно, сколько дезертиров в стаю сбилось, а сколько разбрелось. Сотня. Да ты охренел? Один к дюжине. Я заорал, возмущенно, но тут же прикусил язык. Не на того тявкаю. Ты не наглей, сопля. Тебе надо подвиг совершить. А какое геройство без превозмогания? На удивление, Игнифера моя непочтительность не зацепила. Ладно, понял. Извести меня хочешь? Я надул губу совсем как настоящий мальчишка. Ты подумай, что тебе надо, и скажешь мне завтра. Говоришь, они дезертиры? Да, из 10-го легиона. Подонки, еще какие? Аннитулий скрипнул зубами. Тогда, мне нужны два раба, каких не жалко. Повозка, ослик, этих верну. И десяток амфор с дрянным вином. И сонное зелье. Понял. Молодец. Уверен, что сработает против такой швали. Ха-ха. Только ты мало попросил. Тебе еще несколько вазов понадобится, трофеи вывозить. И живыми возьмите побольше. Толпе понравится, если их на арене прирежем. Можно даже в Рим послать десяток другой. Надеюсь, нам с ребятами что-то перепадет. О местных развлечениях я слушать не хотел. Перевел разговор на то, что меня действительно интересовало. Как-никак у меня только скромное учительское жалование осталось. Обижаешь. Любимцу толпы и не дать долю. Настроение Игнифера, как всегда нестабильное, теперь заметно улучшилось. Казалось бы, план надежный, как швейцарские часы. Что может пойти не так? А вот что. Дезертиров оказалось больше 200. Повозку с отравленным вином, управляемую рабом, мы пустили вперед. Второго Игнифер зажопил, сказал, мол, одного хватит. Мужичку, уже довольно старенькому, была обещана свобода, если выживет. Он только рукой махнул. Лучше сдохнуть. Вообще, я могу его понять. Если всю жизнь провел в рабстве, то вряд ли сможешь жить свободной жизнью. Это как всякие тигры и медведи, которых выпускают экоактивисты из зоопарков и лабораторий. А еще хлеще, курицы какие-нибудь. Не готовы они к жизни в дикой природе. Какова бы ни была их жизнь, они к ней привыкли. Не могут они пищу добывать, после того как каждый день в одно и то же время получали пайку за просто так. Убили дезертиры этого мужичка. Без разговоров, просто всадили меч под ребра и сбросили тело с повозки, а сами проверили содержимое амфор. Вдруг масло или моча, вину, даже дрянному, обрадовались. Через 3 часа вернулись наши разведчики с плохими новостями. Во-первых, вино сработало, но лишь частично из-за того, что в крепости народу больше, чем мы рассчитывали, а они его делили меж собой, потому только самые слабые да уже пьяные заснули. Ой, я, кажется, сразу и во-вторых упомянул, у них там настоящая крепость. Окопались в лучших римских традициях. Знаете ведь, что многие европейские города когда-то были военными лагерями римлян. Они куда ни пойдут, всюду несли цивилизацию, как Советский Союз когда-то. Если есть дорога, значит, римляне постарались. Если есть крупное поселение, опять же их работа. Вокруг лагеря быстро торговля налаживалась. Бордели, бани, рынок. А там, глядишь, и ипподромы, они же цирки. Вопреки всеобщему заблуждению будущего, все-таки гонки на колесницах в эту эпоху любят больше, чем гладиаторские бои. Просто рассказы о них не такие интересные. Чего удивительного в обычном спорте, который дожил до наших дней. Только это не совсем так. Тут подрезают и толкаются, только в путь. Весьма травмоопасное развлечение. Отвлекся я на ерунду какую-то. Вернемся к нашим баранам, то есть к подонкам. Не превратится их разбойничье укрепление в город. Мы не позволим. А вот на что стоило бы отвлечься, так это на мастерство разведчиков. Знаете, как они сведения добыли? Да просто в наглую. Одеты были так же, как и дезертиры, так что просто взяли и пошли прямым ходом, приветствуя встречных, и в лагерь вошли. Охрана уже подвыпила. Не зря же эти уроды дезертировали. Не знают, что такое дисциплина со всеми вытекающими последствиями в виде крови, пота и слез соплей. Мани, там вообще полный бардак, что ли? Уточнил я. Полный. Есть 2 десятка, которые дежурят. Те еще куда ни шло, почти трезвые. А остальные, не знаю, кого они ограбили, но наше вино им, капля в море. Жрут, пьют и трахаются. Да песни горланит. Меж собой трахаются. Без всякой надежды на оптимистичный ответ я все-таки решил уточнить. И такие есть, но в основном гражданские. Таких много в лагере. Женщины, подростки вроде тебя. Легионер смутился. А они прям при всех это делают. Откуда знаешь? Так разведчик я или кто? Всякие есть. Большинство уголок поукромнее ищут. но есть и бесстыжие. Хм, а это вариант. Вроде бы, одаренных среди нет. Жаль, про пробужденных ничего не уточняется. Позволь мне, Анна, кажется, догадалась, что я хочу сделать. Нет, Анна, мы договорились, что ты просто наблюдаешь, иначе вся слава тебе достанется. Так нет смысла мне заниматься этим делом. Думаешь, Анни Тули их не спалил бы лично? Или, например, Гней Тернецей запросто бы проткнул да придушил этот сброд своими корешками? Сомневаюсь, читалось на лице Анны. Да я и сам не верил. Это она быстрая, а тех двоих разбежались бы. Им когорта нужна в поддержку, не меньше, чтобы ловить беглецов. Да наверняка учит вояк противостоять одаренным разных типов. Того же Гнея после того, как он выдохнется, можно голыми руками брать. «Пойду я», — сказал я твердо Анне, и повернулся к разведчику. «Мани, отведешь, что ты имеешь в виду?» Растерялся он. «Ну, тебя там уже знают. Свяжешь мне руки и отведешь, скажешь, что я твоя добыча, Маркус». Возмутилась Анна, как всегда с каменным лицом. «Отправь меня, да по тебе издалека видно, что ты воительница. Мани, без обид, но ты выглядишь более хилым, чем она. Так, не только сила нужна на войне», — потупился Мани. «Скромняга, да я не в упрек. Кто поверит, что ты Анну пленил?» Мужчина оценил стать упомянутой и просто кивнул. Он правильно сказал, не всегда нужны здоровяки, есть в армии его типажу применение. Да и не слабак он, если уж совсем честно. Тренируется и марширует наравне со всеми. Строй держит ничуть не хуже, не считается слабым местом. «Мастер сильный», — указала Анна на брата Мания. «Они вместе в разведку ходили. Тот, конечно, покрепче на вид, но именно поэтому и нельзя ему идти. Мне крепкие люди будут нужны для другого, не обсуждается. Если хочешь, можешь наблюдать издалека, чтобы прийти на помощь, но только в крайнем случае». «Поняла», — голос женщины звучал угрюмо. «Ничего она, похоже, не поняла. Откуда ей знать, что такое мужская доблесть, и что мне нужно ее завоевать вот этими самыми детскими ручками? Небось, думает, что я отмороженный и мне не страшно. А мне играть-то особо не пришлось, испуг, когда Мани меня вел в лагерь дезертиров. А вот он актер крутой, улыбался встречным, парой слов с некоторыми перекинулся, да меня грубо подталкивал. Можно бы и понежнее, я все-таки сын нанимателя. Но он грань чует, не переигрывает. В общем, дошли мы без приключений. Пока я глаза не открываю, не смотрю на собеседников, то могу даже красивым считаться. Но зеркалки мои выдают меня. Цвет у них неестественный, кислотно-синий, васильковый, наверное. Нет здесь женщин из будущего, чтобы точно сказать название. Мы, мужики, всегда проще к цветам относились, а в этой эпохе и подавно. Синий да и все. Сквозь прищур я пытался разглядеть обстановку, но лучше бы не делал этого. Скоты. Натуральные скоты. Жрут, трахаются, да еще и блюют в процессе потому, что бухие в говнище, а все равно к бурдюкам прикладываются. Да и сама обстановка в лагере такая, что любой свинарник чище покажется. Геркулес, когда Авгеевы конюшни чистил, наверняка не думал, что есть место и погрязнее. При мне один урод вскрыл живот уже умершей от его любви женщине и пристроил свой стручок. Нет, лучше вам не знать подробностей. Хватит и того, что у меня теперь травма на всю жизнь. Нельзя такое даже представить, а уж как он догадаться-то смог, смотрит на меня, довольно улыбается, а у самого глаза закатываются. Мерзость, как земля таких носит. И я еще хотел оставить их в живых. Думал, дельный совет Анни Тули дал. Если пленных приведу, славы больше заработаю. Да и просто заработаю на продаже на рудники и на игрища. Нет, я передумал. Будем резать как свиней. Все тут кровью зальем. Веди меня в укромное местечко, зло сквозь зубы приказал я Манию. Тот и сам все видел, и, будучи нормальным мужиком, понял, что не на него моя злоба направлена. Отвел меня в какой-то хлев, самый настоящий. Здесь имелись свиньи и козы, видимо украденные или с полей, или с перегона. Чистого места в этом лагере не найти. Я, чтобы не извозиться в говнище, понакидал соломы и уселся на нее, забравшись подальше в угол. Стены хлева сделаны просто чистоколом, не настоящие, не плотные, так что для моей задачи подходит. Мани, давай-ка мы с тобой парем, будто ты меня насилуешь, а то мало ли кто за нами наблюдал. Порали, но вышло так себе, уж слишком мы оба на взводе были. В итоге Мани хлопнул себя по щеке и приставил палец себе к губам. Я догадался, что это он так сымитировал, что вырубил меня. В аурном зрении я увидел тень, отходящую от сарая. Значит, и в самом деле есть в лагере трезвые, кто смотрит за порядком. Правда, понятия не имею, что в такой обстановке может считаться таковым. Защищай меня пока. Потом ты уснешь, но не бойся, я за тобой присмотрю. Я уселся поудобнее, насколько это возможно, и принялся пробуждать свой дар. Минут 10 мне нужно, а, может, и больше. Все-таки обстановка не способствует расслаблению. Я на нервах и на взводе. Злость кипит во мне настолько, что вот-вот паровыпускник сорвет. Только, как ни странно, от такого нервика дар пробудился гораздо легче, почти сразу. Обдумаю потом, но первая мысль. Мои ощущения сейчас сродни моменту нахождения на грани жизни и смерти. Гормоны кипят, нормальных мыслей нет. Одни зверские инстинкты остались. Туман поплыл очень плотно и первыми затихли звери в хлеву. Маний продержался чуть дольше благодаря повязке на лице, но тоже отрубился. Я слышал, как звякнули доспехи при падении. Мог бы и присесть, знал же, что будет. Зря его предупреждал, что ли. Я не контролировал обстановку в лагере, только каким-то шестым чувством понимал, что вот еще один присоединился к групповому сну. Вот еще двое. И еще. А вот на одного стало меньше. Наверное, умерла одна из жертв этих извергов. Блаженно, во сне. Остановился я только когда почувствовал, что новые существа больше не засыпают. Значит, или убежали, или все спят. Так, бравые воины, обстоятельства изменились. Я лично посмотрел, что тут творится. Режем всех. Я ожидал чего угодно, но только не радости. Все прям возликовали. Смутно догадываюсь, что, должно быть, мастер им рассказал, что здесь творится. А они ребята простые, именно так представляют себе справедливость. Веселее, конечно, зверьми эту мразь затравить, но это ж придется делиться удовольствием с толпой незнакомого народу. Лучше уж самолично нести в мир добро. Вай виктис, горе побежденным. Этот принцип, одна из форм римской культуры, можно сказать, столб, поддерживающий общество. Римляне не жалеют врагов, особенно находящихся у них под пятой. Где-то здесь же лежит и их любовь к гладиаторским побоищам, публичным казням и прочим кровавым формам древнего театра. В отличие от меня, памяти из цивилизованного будущего, в них нет колебаний, нет сомнений, когда встает вопрос убить или не убить. Спросит только как и когда. Право имеют, как писал классик, а я пока еще тварь дрожащая. Есть у принципа и еще более гнусная сторона. Дезертиры именно так поступали с захваченными людьми, руководствуясь все теми же упомянутыми словами. Многие и в частной жизни применяют его к рабам, бывает, что и к слугам негражданам, и это не осуждается. Римское право, которым так восхищаются в будущем, очень избирательно. Оно не для рабов и чужаков. Так, мания не прирежьте, а то ишь, как обрадовались. Он вон в том хлеву, показал я на, КХМ, строение. Шалаш, наверное, самое лесное, как я могу его определить. Кроме чистокола и рва в лагере все остальное вот такого типа. Даже не бараки, а дырявые навесы. Мужчины начали радостно разбредаться. Да, крикнул я им вдогонку. Тех, кто побогаче выглядит, вяжите. Надо будет поспрашивать, где добро прикопали. И поторапливайтесь. У нас меньше получаса. Кантуберния одобрила мое решение. Наверняка самые ценные лидеры этого сброда изъяли и припрятали. Пожалуй, и я начну. Нельзя мне не участвовать. Нужно тоже столько-нибудь глоток перерезать. Только не хочу просто так казнить. Не палач я. Вы же помните мою профессию. Мясником я был. То есть разделывал туши для пользы народа. Вот и сейчас намерен извлечь пользу из этих спящих туш нелюдей. Есть у меня одна идея. Я вспомнил, что Гней Тернеций, когда творил свое друидское колдунство, обращался за помощью к богу лесов. И тип что-то напевал, когда мышь Приапу посвящал. Почему бы и мне не попробовать? О, Самнус, тебе приношу эту жертву. За дар твой, прими благодарность. Звук от перерезания горла мерзкий, а ощущения совсем иные, не как при разделке животных туш. Наверное, от того, что руки трясутся, но мне нельзя этого показывать. За мной наблюдает весь мой десяток, косится. Тело стало ватным, наверняка от нервов. Из-за этого пуга чуть не выпал из руки. Или это я уже к божественному причащаюсь? В трансе, прислушался к себе. Вроде, ничего не изменилось. Не помогает мантра. Вы знаете, как называется, когда одно и то же действие повторяют несколько раз в надежде на иной результат. Эйнштейну приписывают, будто он так определял безумие. А я, Пожалуй, назову это молитвой и повторю еще раз. О, Самнус, тебе приношу эту жертву. За дар твой, прими благодарность. Думал, второй пойдет легче, но все с точностью да наоборот. Захотелось проблеваться, несмотря на всю браваду. Мол, мясником работал, а уж мразь-то, которую за человека не считаю, легко казню. Хрен там плавал. Плохо мне, и только хуже становится. Даже кинжал выпал из руки, но никто не воспринял этого с осуждением. Думают, наверное, что я в религиозной экзальтации. Не знают, что нет никакого эффекта от моей молитвы. Может, нужно к другому богу обращаться? Все-таки сука Анубиса явно не из местного пантеона была, судя по звукам речи. Хм, а с чего я вообще взял, что моя личная сфера имеет к ней отношение? Анна же ее, вроде, отрезала у чудовища, и она испарилась. Ничего общего с тем шакалом я не имею. Туман сам образуется, а не валит из хвоста, и не из-под хвоста за неимением оного. Нет, тут другое. Скорее всего, я подсознательно воспроизвел его способность, хотя мог бы и реализовать что-то совсем иное. Вот, опять та же проблема. Слишком я умный для поклонения богам и волшебства. Больно много думаю. Нахрен логику? Она только во вред. О, Самнус, тебе приношу эту жертву. За дар твой, прими благодарность. Очередной спящий урод захлебнулся кровью, но никаких изменений я не заметил. Ни от казни, ни с точки зрения ощущения присутствия божества. Что ж, значит, еще одного. Я ж мясник как-никак, не к месту вспомнился брат Луций Габи. А он так смог бы, наверное. Он же не дитя 20 века, небось обзавидовался бы, если бы узнал, чем я тут занимаюсь. О, Самнус, тебе приношу эту жертву. За дар твой, прими благодарность. Опять нет результата, кроме того, что этот труп дался легче. Что-то быстро я свыкся с мыслью о жертвоприношениях. Луций, наверное, еще в пути. Сейчас кажется неспокойно и в Британии, куда он направился, и в обеих Германиях. Даже галлы объявили о создании Галлийской империи. На севере опасно, но и брат не один идет, а с 6 легионами. Так что уверен, что доберется. Правда, насколько я понял, только 2 в Британию направлены, остальные разойдутся по другим провинциям. Но и 2 легиона, это не мой десяток. О, Самнус, тебе приношу эту жертву. За дар твой, прими благодарность. Опять безрезультатно. А, нельзя так поступать, слишком я заигрался в атеиста. Не слышит Самнус мою молитву, потому что я не обращаюсь к нему, а просто произношу слова. Ну-ка, подключим воображение. Представлю, будто он стоит тут, над этим сраным полем, измазанным дерьмом, кровью и кишками, и с жадностью тянет руки, мол, давай мне жертву. Опять нет результата. Хм, о, Самнус же не кровожадный. Тот, кого я представил, точно не он. А ну-ка, представим максимально спокойного юношу, слегка ленного, расслабленного. Он вальяжно развалился на кушетке к линии, глаза полузакрыты. О, Самнус, тебе приношу эту жертву. За дар твой, прими благодарность. Есть, есть. Принял. Он принял жертву, а я начал чувствовать свой дар, то есть его дар, его подарок. А ну-ка еще, а теперь облом. Хм, неужели ему достаточно одной жертвы? Точно, я слишком радостный был. Так мы с богом сна не на одной волне. Ну-ка, расслабимся. Представим себе правильный образ и... А во, вот как надо. Анна, ко мне, быстро. Надо поторапливаться, а то всех перережут мои бравые парни. За дело они взялись рьяно, и, в отличие от меня, гимнов не поют, только переходят от одного тела к другому. Деловито так, будто картошку копают. Ох, соскучился я по картошечке, вы бы знали как, но до нее еще 1500 лет, эх, не дождусь. Анна, когда будешь добивать очередную мразь, представь, что за тобой наблюдает сам Янус. Посвяти ему эту жертву. Смотри, я продемонстрировал жертвоприношение в своем исполнении. Сфера засветилась, стала ярче, плотнее, прокомментировала она то, что я не мог оценить сам. Собственную сферу я не вижу по какой-то причине. Впрочем, это и к лучшему. Иначе весь мир исказился бы ею как линзой. Если с Янусом не сработает, попробуй Сатурна. Кто там временем заведует? Может, Минерве как женщине-воительнице? Тебе лучше знать. Благодарю, только и сказала, превратившись в тень. Апачки. А ведь после модификации ее дара я перестал замечать даже мелькание, а теперь вон, увидел. Даже знаю, в какую сторону направилась. Я стал более божественным. Матерею, где еще остались уроды? Дайте мне их всех. Я переправлю их к Самнусу. Глава 12 порадует триумфальным возвращением. Не скажу, что в Помпеи я входил как Юлий Цезарь в Рим, но чувствовал себя точно как он. Гордился очень, так что можно бы и мне морду красным намазать, чтобы не было заметно мое самодовольство. Да и народ был счастлив. Конечно, они были довольны, что разбойников посекли, но не слишком искренне. Они бы больше обрадовались, если эти крепкие парни появились на рынке по сходной цене, а еще лучше, если их затравили бы на арене или просто выпустили кишки. Короче, хотели бы быть сопричастными к наведению справедливости. Вы же не подумали, что эти милые люди кровожадные. Я велел парням отрезать левые уши подонков. 373, плюс 2 в уме, у них уже не было ушей. Ну и семеро, кто пережил наш допрос с пристрастием, плюс дюжина из тех, кого сумели поймать после зачистки. Некоторые сбежавшие и допрошенные посчитаны в первой группе, по ушам. Я этими делами не занимался. Допрос на себя взяли братья-разведчики. Они видели, что в лагере творилось, так что рука ни у Массера, ни у Мания не дрогнула. А остальные во главе с Децимом Фавном отправились за сбежавшими. В Контубернии есть бывший охотник по имени Квинт. Он солдатские следы считал на раз-два. Скорее всего, если кто и ушел, то таких счастливчиков немного. Уж не знаю, все ли мы откопали из припрятанного, но на два воза добра хватило. В основном то, что обычно называют рухлядью, одежка, бытовой скарб и прочая такая фигня. Ну и скота целое стадо. Несколько лошадей, ослик, коровы и козы. Овец не было, а они, говорят, ценятся за шерсть. Денег и драгоценностей совсем немного нашли. Те, у кого имелось такое добро, уже давно этот район стороной объезжали. Ни с кого было дезертиром снимать действительно ценное. Зато мои парни прибарахлились, и в этот раз морды не воротили. Видимо, все дело в количестве. Тут речь не о паре желтых монеток, как там, на берегу было. Римский легионер же одевается за свой счет. Странно, я тоже удивился, думал это форменная одежка, а оказалось, что все эти ларики, гладиусы, это все их личное имущество. В регулярной армии все в одной кузнице делается, потому какое-то подобие единообразия обеспечивается само собой. Естественно, парни не упустили шанса приодеться в более современную защиту, нашли несколько сегментат, даже выбор был небольшой. В основном-то доспехи у дезертиров даже хуже, чем у десятка из дома Габиев, но количество решило. Есть из чего выбрать, пересобрать. У одного защита плечей получше, у другого шлем. С миру по железке, легионеру на ларику.